Глава 14. Засада. На основании последних исследований выявлено качественное улучшение здоровья людей, обладающих капсулами полного погружения. Капсулы оказывают регулярное воздействие на организм, поддерживая иммунитет в тонусе, стимулируя мышечную и нервную систему. Немаловажным фактором является снижение ожирения среди пользователей. Как следствие, запущен новый национальный проект здоровья, который призван обеспечить каждую семью в России капсулой полного погружения. На данный момент предположительная сумма инвестиций составит 15 360 триллионов рублей. Вместе с тем, «Трансформа» уже официально заявила, что ради плодотворного и длительного сотрудничества готова пойти на значительное послабление и заключить многолетний контракт. Каждый человек после получения капсулы будет обязан находиться в ней не менее 60 часов в месяц на каждого члена семьи. Вместе с тем, никто не обязывает погружаться в виртуальные миры. В новых капсулах будет предусмотрен режим сна, во время которого будет производиться диагностика и коррекция состояния тела. 70% от стоимости капсул государство оплатит самостоятельно. Оставшиеся 30% будут взиматься с зарплаты на протяжении 1-30 лет. Срок можно будет изменить в любой момент. Сумма при этом будет фиксированной без начисления процентов. Для тех, кто все же воспользуется услугами корпорации «Трансформа», 10% от ежемесячной оплаты доступа в мир Теллуры будет перечисляться в счет уплаты долга. Ритария восседала на базальтовом троне в центре улья. От ее фигуры всполохами лилась тьма, сплетающаяся в причудливые жгуты, что расползались от прародительницы, подобно змеям, опасным и смертоносным. И чем дольше я стоял, тем отчетливей ощущал эмоции, породившие ауру. Скорбь и боль все больше уходили на задний план, уступая жажде мести. Воздействие неизвестной ауры. Блокированы все классовые, расовые, профессиональные умения и умения от достижений. Наложен эффект покорность. Вы не можете действовать по собственной воле. Полное подавление воли. Сильный холод. Внутри меня все должно было взорваться от страха, а может даже и возмущения. Но все это казалось таким мелочным на фоне горя великой. Хитин на лице Ритарии пришел в движение, обратившись высоким воротом и открыв ее лицо. От теплой и доброй улыбки матери, которую я видел в прошлый раз, не осталось и следа. Бездушная маска с залитыми живой тьмой глазами. «Любой поступок, любое деяние имеют свои последствия», – Ритария говорила, смотря сквозь меня. «Смерть, долгая и мучительная, будет достойной оплатой за содеянное». По спине пробежал холодок. Можно только догадываться, какую кару уготовит мать за потерю своего ребенка. Хотя не так уж и долго быть мне в неведении. Страх перед пытками. Злость за то, что они будут наказанием за смерть куска программного кода. Стыд за то, что по одним этим мыслям я едва ли не предал пара. Я окончательно запутался между двух миров. «Подойди». Расправив широкие крылья, Ритария открыла мне свои объятия. Тело в ту же секунду подчинилось чужой, более сильной воле и сдвинулось с места, приблизив меня на шаг к смерти. Тьма, оплетавшая мои ноги клубящейся дымкой, на первый взгляд была такой невесомой, но мне казалось, что я иду против течения. Наконец, кожистые крылья Ритарии окутали меня и нежно прижали к ее горячему телу. «Наложен эффект объятия матери. Во время его действия вы не можете умереть». Я был на волоске от того, чтобы сорваться, и, по сути дела, держался только потому, что не мог этого сделать физически. Тело было полностью подчинено воле матери, не давая мне даже призрачного шанса на то, чтобы позвать администратора, Игоря Семеновича, да хоть кого-нибудь. В душе теплилась надежда, что наблюдатель от корпорации вмешается и остановит начинающийся беспредел, если, конечно, корпорация не решила взять свежие слепки ярких эмоций. Перед глазами замелькали обрывки того самого сражения, в котором я потерял пара. Виски заломило, а голова наполнилась тихим звоном, словно после хорошего хука. Образы сменяли один другой и оборвались только гибелью дитя Ритарии. Тьма, тишина. Потянулись томительные секунды, пустые и безликие, под все нарастающее биение сердца Великой. «Шайнари!» – с ненавистью прошептала Ритария. «Ты убьешь ее для меня!» Великая не спрашивала и даже не приказывала, а попросту констатировала факт. «Восемь сестер, восемь матерей, что сумели пережить низвержение от рук последнего врага. Но даже вечное заточение не изменило той простой истины, что мы видим друг в друге лишь угрозу, ведь каждая идет своим путем». Доступна новая цепочка заданий. Месть Ритарии. Условия. Уничтожить мать Шайнари. Штраф за отказ. Смерть. Ненависть расы инсектоидов. Штраф за провал. Ненависть расы инсектоидов. Награда. Приобщение к рою Ритарии. Уникальные модификации. Уникальное активное умение. Уникальное пассивное умение. Опыт. Вы узнали больше о расах Теллуры. Описание. Некогда Теллуру населяли иные расы, величественные и сильные. Но их время ушло. Они были низвергнуты и забыты, дабы уступить место новым. Низвергнуты, но не уничтожены. Вы узнали обрывок истории Великих Матерей о противостоянии восьми сестер. Слава плюс 100. Получено задание. Истории Великих Матерей. Узнай больше об этих созданиях, память о которых погребена силой времени. Узнайте больше об этой расе, погребенной временем и волей их последних врагов. Получено задание «История низвергнутых». Узнайте больше о низвергнутых расах Теллуры. Ваша слава достигла 3000. Достижение на слуху 3. Каким бы ни было отношение к вам, любой будет вынужден признать, что вы многого добились в этой жизни. Вы вошли в топ 2400 известных вечных кластера. Стезя Великих Дел 4. Увеличен шанс получить с любого монстра. Необычный предмет – плюс 15%. Редкий предмет – плюс 1,5%. Уникальный предмет – 0,2%. Эпический предмет – 0,02%. Легендарный предмет – 0,002%. Опыт – плюс 5%. Оковы эмоций Ритарии ослабли и отступили, освободив мой разум. Только сейчас я ощутил всю тяжесть апатии, что давила на меня, но теперь она ушла. Вернув способность здраво рассуждать, я был практически уверен, что изначально никто и не собирался меня пытать. Но съедающий изнутри червячок сомнений вопил во весь голос, требуя как можно быстрее принять задание и не рисковать здоровьем, если не физическим, то психическим. Пытки еще никому не шли на пользу. Вот только я сомневаюсь, что сестра Ритарии намного слабее ее самой, а может и вовсе сильней. Сражаться с подобными существами – самоубийство. Причем не только для меня. При таком разбросе в уровнях, скорее всего, и всем кластерам не убить. А вот если подождать да покачаться пару-тройку лет, собственный клан сколотить, заручиться поддержкой еще с дюжины, наемников подключить, и только тогда, может быть, попробовать свои силы. Впрочем, отказываться от задания я не стал. Когда-нибудь и моих силёнок хватит, чтобы разорвать прародительницы скользящих горло. Вы приняли цепочку заданий мести Ритарии. Ты пока еще слаб, чтобы нанести сокрушительный удар Шайнари. Но мы это исправим. Наше дитя успело сделать первый шаг на пути твоего становления и возвышения в мире над прочими живыми. Я помогу выбрать тебе правильное направление. Но сам путь придется тебе пройти самому. Активирована система частичного слияния и трансформации. Наложен эффект наращивания экзоскелета. 0,03%. «Слишком медленно», – рассуждала слух Ритария. «Да, это должно сработать, как временная мера. А вот это лишнее. Потоки маны используются едва ли в половину. Думаю, можно их ввести в общую сеть подпитки. Слишком хрупкая структура, нужно поддержать». Эссенция жизни. Регенерация плюс 1000 хп в секунду. Усиление мутационных способностей. Усиление адаптационных способностей. Неизвестно. Время действия 24 часа. 23 часа 59 минут 59 секунд. 58 секунд. 57 секунд. За каждой ее фразой следовало действие. После наложения эссенции я почувствовал боль от укола чуть пониже затылка. Но в следующий миг все тело занемело. Что бы ни сделало великое, но это лишило меня практически всей чувствительности. Осталось разве что тактильное, но и этого хватило, чтобы проникнуться. Хруст, пронзаемый уколом кожи. треск напряженных до предела костей, пульсация вздувшихся на висках артерий и, самое неприятное, ползающие среди моих внутренностей десятки жгутов, посланных ритарией. Ну а в довершение целая прорва системок о попытках преобразовать мое тело, которые приводили к несовместимым с жизнью изменениям, благо Великое не давало мне умереть и продолжало подбирать ключик к моему будущему величию. Определена возможная структура. Наращивание экзоскелета 0,06-0,08%. Наращивание экзоскелета 84,92%, 1%. Получена модификация экзоскелет 1%. Плюс 1 броня. 0,5% игнорирования стрелкового урона. 0,25% игнорирования урона в ближнем бою. 0,1% игнорирования стихийной магии. Достигнут порог развития. Внимание! Из вашего рюкзака была изъята вещь. Получена модификация «Коготь палача». Слияние модификаций «Экзоскелет» и «Коготь палача». Превалирующая модификация «Экзоскелет». Внимание! Из вашего рюкзака была изъята вещь. Получена модификация «Ритуал 3». За каждые 10 поглощенных душ отпрысков иных матерей максимальный порог развития экзоскелета повышается на 1%. Меня потряхивало от чистой и рвущейся наружу эссенции ритарии. По сравнению с запасами сил Великой, мои собственные выглядели едва ли не пересохшим ручейком, рядом с бурлящей горной рекой. Достанься мне лишь голая энергия, и та попросту разорвала бы оболочку, но ритария направляла ее в нужное русло изменения плоти. Она делала это с такой нежностью и заботой, что даже в те редкие мгновения, когда я чувствовал боль, та оказалась незначительной преградой перед столь ценным даром. А самое главное, месть стала еще более реальной. Ранее поглощенные души, к сожалению, в зачет не пошли, но на фоне открывшихся перспектив это было мелочью. Всего-то осталось добыть 999 искр. Долго и муторно, но я даже в одиночку смогу справиться с этим заданием. Не знаю, как будет выглядеть и что будет давать полноценный экзоскелет, но от одной мысли, что бонусы могут увеличиться в 100 раз, на душе становилось легче и теплее. «А пока убей ту тварь, что отняло наше дитя!» Еще секунду назад я был в объятиях матери, и вот уже смотрю на главную страницу форума. Пару минут я попросту смотрел в никуда, не до конца веря, что вместо наказания получил вознесение. Никаких подвохов, разве что со сменой расы. Пусть напрямую ритария об этом не говорила, но намеки были. Инсектоиды должны быть чем-то воистину эпичным, если для этого нужно завалить сестрицу Великой. Отложив раздумия о перспективе сменить расу, я с головой ушел в изучение форума. Ибо время, отведенное на транс, не резиновое, и разбрасываться подобным ресурсом как минимум глупо. Крах весельчаков, а их место в топ-9 рукластера занимают сильные. Кто же? Бескрайние поля, шутка разрабов или же все впереди? «Самое интересное в Грешном Легионе, а не намек ли это?» Тройка топовых тем, как всегда, цепляла глаз. Особенно меня волновало возвышение знакомого клана. Благо, я далеко как от Таргурии, так и от стальных. Так что покорение форума я начал совсем с другого. Открыв свой профиль, залез в личный архив и принялся штудировать запасы рун, прежде всего подбирая кандидатуру для улучшения щита. Подходящих под описание рун нашлось сразу 3 – сила, броня и защита. Казалось бы, сложный выбор, но он дался мне очень легко. Первый узор оказался ничем иным, как копьем Марса, которое у всех, в том числе и у меня, ассоциировался с символом мужской потенции. Какие бы там ни были бонусы, а покорять просторы Теллуры с такой красотой я не собирался. Руна брони имела несколько значений, которые мне совершенно не подходили. Последний узор можно было также толковать по-разному, но тут все попадало точно в яблочко – защита, опека, оборона. Рисунок оказался несложным, так что я вдогонку запомнил еще с полдюжины. Как раз будет чем поэкспериментировать с дешевыми щитами. Разобравшись с самым важным, позволил себе отвлечься на топ-темы. Стальные окончательно закрепились в Таргурии, подмяв под себя местных, и попутно приватизировав все маломальски интересные и прибыльные задания, практически выжив из города прочих игроков. Это уже привлекло к клану немало внимания. Народ не скупился на лестные и витиеватые слова, которыми высказывал всю свою любовь к зажравшимся неадекватам, но это было лишь началом. Поднабравшись силёнок, стальные ворвались в топ-9 рук Ластера. Причём не обошлось без жертв. Сброшенные с Олимпа весельчаки, как оказалось, затевавшие стройку замка, нехило просели в рейтинге, когда стальные разнесли фундамент постройки, попутно перебив всех рабочих. Весельчаки, не оправдывая своего имени, рвали и метали, всецело желая отомстить, но сделать ничего не могли. Стальные засели в городе полным местных и не собирались убираться из-под опеки живого щита. Среди прочего, в шапке темы висел перечень особо интересных стальных, за убийство которых полагалась награда. Внимательно пройдясь по списку из 12 имён, я ощутимо повеселел, не найдя в списке орка-шамана, да и вообще хоть кого-нибудь из своих знакомцев. Видимо, не такого уж и высокого полёта птицей оказался старый Гунгун. Канитель с бескрайними полями уже многим поднадоела. Но, как и прежде, стоило народу забить на это дело, как разрабы подогревали интерес. Всего-то и нужно было приоткрыть завесу и огласить часть барышей, которые светят счастливчику, который запустит ивент. Список внушал, чего только стоила возможность сменить расу с последующей возможностью получить в своё пользование эпический предмет. С момента запуска игры подобную плюшку урвал только один счастливчик, и я его даже знал. Дворф Слован. В общем, перспективу внушали, народ бесновался, а дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. Последняя тема была посвящена моему любимому легиону, и ничего нового я не узнал. Нападение скользящих, показательная казнь с предсмертным проклятием, засветившийся новый уникальный класс пастыря. Изучив вдоль и поперёк целый ворох тем, я так и не нашёл ни одного упоминания о моём подарке, оставленном святошем – колодце, что меня, несомненно, порадовало. А вот новость о том, что в лагерь направилась одна высокоуровневая особа из приближённых к королевскому двору, заставила по спине пробежаться мурашками. На скрине была та самая лиса, с которой общался легат. Вовремя я убрался из лагеря. Игроки же восприняли эту суету как толстый намёк относительно того, какой именно легион идёт в нужном направлении в поисках храмового города, и ломанулись в ряды грешников. Среди прочего, нашёл я тут и гневные жалобы игроков на заглючившего алхимика. Илий Тихий перестал выдавать ежедневку на зачистку подвала, что меня только порадовало. Мой боевой крыс справляется со своими обязанностями. Поймав себя на мысли, что бездумно открываю и закрываю новые темы, пришёл к выводу, что пора бы и закругляться. Открыв глаза, я вновь оказался в мире Теллуры. Сразу же решил пустить в ход руны, но прежде чем нанести их на щиты, решил воспользоваться ритуальным кругом. Помнится, в его описании была указана возможность запоминать узоры, символы и прочие важные мелочи. Вот только, перерыв содержимое кармана, я его не нашёл. Запаниковать я не успел, припомнив одну из системок, которая выскочила во время объятия Ритарии. Изъятие чего-то там и впаивание этого в экзоскелет. Сам экзоскелет я не нашёл, а вот ритуальный круг отыскался. Что тут скажешь, Великая постаралась на славу. И я теперь точно могу не опасаться, что потеряю этот славный трофей, ведь он стал частью меня и аккурат закрывал дыру в моей груди, спаявшись краями с плотью. Видок не самый приятный, но меня в первую очередь волновало, как же теперь пользоваться этим чудом. Путём экспериментов я умудрился подцепить центральный кругляш когтем. Он, кстати, теперь тоже являлся частью меня. Системок о том, что я что-то сломал, не последовало. Так что я с чистой совестью принялся выводить кровью первую руну. Та на миг вспыхнула алым, после чего без следа растворилась. Модификация ритуал, добавлено новое свойство хранилища. Добавлена неизвестная руна, оставить пометку, дух плюс один. Модификация ритуал второго ранга. Источник, плюс 1% экзоскелета за 10 поглощенных душ приспешников Шайнери. Хранилище, запоминание рун. Новое свойство не очень-то меня впечатлило, но и отказываться от столь удобной для меня записной книжки я не собирался. Перенеся все известные мне руны, как недавно выученные, так и старые стихийные, не поленился оставить заметки, указав предполагаемое значение каждой. Пользоваться кругляшом оказалось несложно. Причём работал он сразу в нескольких режимах. Можно было просто назвать слово «ключ», и он сам, ориентируясь по моим заметкам, высвечивал нужную мне руну и описание к ней. А если закрыть глаза и погрузиться в подобие медитации, можно было увидеть полный список. А ведь туда автоматически переносились все мои наработки. Можно было просмотреть, какие эффекты ранее давала та или иная руна. Воодушевленный успехами, я скользнул в транс и принялся заучивать новые руны. И только спустя пару минут осознал, что дважды вошел на форум. Только после того, как запомнил и перенес новую порцию рун на круг, принялся разбираться с происходящим. Использовать баги, когда находишься под колпаком у администрации игры, форменный идиотизм. Впрочем, все оказалось вполне законно. Не знаю, как давно, но транс уже был не тем, что раньше. Теперь я мог входить в него неограниченное количество раз и тратил только накопленное время. Да-да, теперь при желании я мог накопить хоть сутки беспрерывного посещения форума. Это если не сливать подчистую получаемое время, как я поступил сейчас. Прежде чем продолжить эксперименты с рунами, разобрался со статами. Свободные три характеристики слил в силу. До телосложения было еще далеко, но и получившаяся цифра, 125, все равно радовала глаз. С талантами было сложнее. Из-за того, что в свое время забросил пару очков в паразита и потерял одну заметку от палача, теперь я проседал в прокачке расовых плюх. Улучшение ликов, нежданно-негаданно, повышало репутацию с нежитью и открывало ранее недоступные для простых смертных ветки квестов. Плюс имелись намеки на возможные бонусы в стиле немертвых. Подобного поворота я не ожидал и брать не спешил. Продажу ликов, как и в прошлый раз, отложил на черный день. Все же до 30-го оставалось рукой подать. Дыхание ничего серьезного не предлагало. Так что на выбор у меня остались лишь ветки, завязанные на урон от крови и алые руны. Как бы ни было обидно, но оба варианта на данный момент утратили свою исключительную важность. Нет, как только я вновь начну путешествовать один, то все изменится. Но сейчас нужно выдерживать хоть какую-то видимость конспирации. Девчонкам я в меру доверяю, но не более того, и светить своей истинной личностью не стоит. Закончив со статами, я с удовольствием перешел к апгрейду вещей, а именно щитов. Накладывая руну золота, в душе лелеял мысль обзавестись безграничным источником дохода. Но, увы и ах. Все, чего я добился, так это тусклого сияния, мизерного сопротивления тьме и чуть более значительного усиления бафов. Правда, после четвертого слоя произошло настоящее чудо, и щит перешел в следующую весовую категорию, сменив статус обычной вещи на необычную. Появился шанс ослепить противника днем и имелся стационарный баф. Но с теми крохами прочности, что остались, все бонусы сводились на нет. Относительную пригодность они сохраняли лишь благодаря бонусам защитника и прочности щита. Интересный эффект дала руна стекла. Щит получился полупрозрачным, а с узором таинства, но уже на стороне, обращенной к врагу, и вовсе получилось подобие тонирования. Я все видел отлично, а вот меня не очень. Зло, луна, медь. Весело. Интересно и порой даже очень неожиданно. Но в итоге самым оптимальным вариантом вполне ожидаемо оказалась защита с опекой. Причем результат превзошел мои ожидания. Бонусы не только подходили мне как танку, они еще и стакались с классовым умением. А именно с напором. Длина прыжка увеличилась на 1 метр, а минимальное и максимальное время оглушения поднялись на секунду. Сама руна не внушала ужас и трепет, этакий трезубец, но не копье Марса, и то радует. Щит опеки. Тип редкий. Прочность 80. Ограничение. Защитник. Уровень 25+. Свойства. Броня 25. Шанс абсолютного блока физической атаки 15%. Удвоенный параметр устойчивости. Улучшение классовых умений. Закрывая собой товарища от верной смерти, плюс 200% к параметрам. Немного не впору. Подрос я из него. Но и на том спасибо. Результат был хорош. Прочие поделки были куда более хрупкими, да и размером много меньше. Эффекты, конечно, интересные и полезные у них, но, не имея возможности постоянно чинить эти щиты, они превращались в игрушки-однодневки. Впрочем, это не помешает пустить их в расход во время похода, не выбрасывать же. Повертев в руках плоды своих трудов, я не сдержал улыбки от пришедшей в голову мысли. Да, хлипкие, несуразные и излишне мелкие. Можно сказать, крохотные, даже ученические намного массивней. Но проявив талику фантазии, можно обратить некоторые моменты себе в плюс. Мастерить на ветке дерева было несподручно. Но что такое удобство, когда с головой захватывает азарт и вдохновение? Разобрав старую ручку, пустил в ход сухожилия медведя, кости волка и зубы лисы. Имеющиеся трофеи были не совсем в профиль, но чемоданом с инструментами я не располагал, так что и выбирать не приходилось. Благо, выручал коготь палача. Работать им было одно удовольствие. Тот, как и прежде, легко проходил через любой материал, но теперь я его еще и полностью ощущал, как часть себя. Разве что поначалу работать левой рукой было не очень удобно. Ритария отчего-то прицепила коготь именно к ней, но я быстро привык, попутно орудовал рунами. 4 слоя огненных превращали зуб в раскаленный гвоздь, который я легко впаивал в щит, словно заклепку. Малый щит злости. Тип необычный. Прочность 11. Ограничение. Защитник. Уровень 11 и выше. Свойства. Броня 9. Шанс полностью заблокировать урон 35%. Шанс блока 25%. Улучшение умений, завязанных на безумие, плюс 25%. Улучшение умений, завязанных на ненависть, плюс 50%. Улучшение умений, завязанных на злость, плюс 100%. Теперь на моей правой руке от кисти до локтя красовался этот малыш. На первый взгляд не очень полезная штука, как и на второй, но уже с третьего, поразмыслив над перспективами, пересматриваешь свое мнение. Девятка в броне просто так на дороге не валяется, да и шанс блока с прочими плюхами. Кастет, как и сама ладонь, остался свободным. Щит держался исключительно на созданном мною креплении, которая имела отдельную шкалу прочности с полусотней в показателе. А что самое приятное, я пошел по пути двурукого. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Правда, все мои труды система оценила немного с иного ракурса. Создатель достиг 7-го ранга. Качество создаваемых вами вещей стало еще лучше. Ловкость плюс 1. Дух плюс 1. Шанс создать. Обычный предмет 100%, необычный предмет 85%, редкий предмет 0,7%. Удовлетворенно хмыкнув, добавил на все изделия клеймо, про которое едва не забыл. То добавило прочности и брони. Цифры на первый взгляд символические, но для хрупких щитов бонус увеличивал эти показатели едва ли не в половину. Опробовав мелкий щит, пару раз взмахнул рукой перед собой. Немного дискомфортно, но в остальном нормально, привыкну. Порывшись в закромах, откопал ошейник. 1000 единиц прочности, никаких свойств, идеальная заготовка. Предмет далеко не боевой и даже в паре десятков схваток сильно пострадать не должен. Так что и пару десятков максимальной прочности ему должно хватить. Руки так и чесались приступить к работе, но с чего именно начать? Сделать кучу рун или улучшить одну конкретно? А если брать несколько, то есть шанс неудачных сочетаний. Ладонь наполнилась алыми чернилами, а я все медлил. Первый шаг самый сложный. После уже ничего не изменишь и не исправишь. Зависнув на пару минут, так ничего и не выбрал. Смахнул юшку с руки, полез в глубинные настройки перса, в поисках вдохновения. В том же древе талантов были свои иконки, правда слишком сложные, да и полезность отдельных была сомнительной. Попытка получить прирост к статам провалилась, только пару щитов едва не испортил, добавив им мало востребованных свойств. Перерыв все и вся, я сделал свой выбор. Древо талантов договора обозначалось символом бесконечности, восьмеркой. На нем и остановился. По-своему, довольно простой узор с высоким потенциалом. Плюс я решил схитрить и сделать восьмерку не простой, а в виде змеи, кусающей себя за хвост. Не то чтобы мне очень хотелось уроборос, но как запасной вариант пойдет. В идеале урву бонус к телосложению, ну а на крайний случай сойдут и плюшки к самопоеданию. Несмотря на кажущуюся простоту, воплотить идею в реальность оказалось не очень легко. Ошейник пусть и был широким, но далеко не холст, на котором можно легко рисовать мясистым пальцем. На выручку вновь пришел коготь. Я использовал его как перо, и получилось на удивление неплохо. Не шедевр, но добротный рисунок, причем рельефный. Коготь все же не скользил, а вырезал узор, в который тут же вливалась кровь. Льстить себе не стал, явно система помогла. Змейка получилась длинная, но худенькая. Закрутить ее одну в восьмерку не получилось, так что я добавил вторую, правда и петель получилось больше, чем две. Создатель достиг 8-го ранга. Теперь вы можете создавать еще более качественные вещи, а вместе с тем увеличился шанс создать что-то уникальное и полезное. Интеллект плюс 2. Ошейник «Могильник бессмертного». Тип редкий. Прочность 920 из 920. Ограничение «Алькор». Полная привязка. Пассивное умение. Предсмертный вой. После гибели все ваши враги в радиусе 1 метра получают минус 10% ко всем показателям на 20 секунд. Безумие бессмертного. После воскрешения все ваши характеристики плюс 30% на 20 секунд. Для любого иного предмет был бесполезным. Разве что помочь сопартийцам, ослабив врагов после своей смерти. А вот для меня вещь была много интересней. Даже если нарвусь на действительно сильного противника, то после 1-2 смертей смогу вырвать победу зубами из чужих лап. Да и 30 секунд – это очень много, по меркам схватки. Огорчал разве что радиус действия. Суицидить и проверять на месте не стал, но и довольствоваться результатом также не пожелал. И взялся за коготь перо. Вновь срезалась максимальная прочность, и эффект улучшился. Остановился я лишь на 5-й попытке, прочности еще хватало. Почти 6,5 сотен. А вот мой талант рунописца подкачал. 5 рун на предмет, мой нынешний лимит. Но и этого было более чем достаточно. Пассивное умение. Предсмертный вой. После гибели все ваши враги в радиусе 16 метров получают минус 20% ко всем показателям на 320 секунд. Безумие бессмертного. После воскрешения все ваши характеристики плюс 50% на 320 секунд. На лице растянулась довольная улыбка. Да, минусов хватало. Схлестнись я с противником, бьющим с большого расстояния, а магов и стрелков в Теллуре хватает, то те не попадут под дебаф. Но с моими усилениями я получу реальный шанс добраться и до них. Более чем довольный результатом попытался внести в свою картотеку змейку, но ритуальный кругляш вовсю отказывался ее воспринимать. Кровавый рисунок попросту растворялся в металле, не оставляя после себя никакого следа. Но и в общем списке не появлялся. Можно было на все это плюнуть и спокойно жить себе дальше. Все же это не хитро выдуманная руна, а банальная змейка. Но я пошел на принцип. Лишь с 5-й попытки моя затея удалась. Пришлось в точности повторить работу с ошейником и процарапать рисунок на кругляше, но результат того стоил. Модификация поднялась до 3-го ранга, и теперь сохраняла не только руны, но и узоры, к коим и причислилась змейка. Дальше по плану у меня был алхимический пикник. Запускать профу я не собирался. Первые же попытки бездумного смешивания всего совсем показали неправильность подобного подхода. Дело в том, что теперь у меня появилась возможность работать на конкретный результат. А именно, перед каждым зельеварением система предлагала выбрать, что конкретно я буду готовить – хилки, яды, усиления. Можно, конечно, было трудиться и в общем режиме, но тогда прокачивание профы шло куда медленней. Да и результаты были не столь внушающими. Самой главной загвоздкой было подобрать компоненты для ядов. Обычные трофеи в виде органов зверя не годились под это дело, неся положительные эффекты. Сейчас я выкручивался за счет пропитанных кислотой плоти скользящих, но в дальнейшем этого будет мало. Впрочем, как оказалось, нужные мне свойства имелись и в, казалось бы, безвредных трофеях. Нужно было их лишь попробовать на зубок. Я уже совсем забыл про способность распознавать эффекты посредством поедания. Убив на этом деле немало времени, я обзавелся всего 10 ядов и парой хилок. Все остальное поедал на месте, дабы не переводить драгоценную тару. А так хоть опыт получал за дегустацию. Оставшиеся стекляшки заполнил собственной кровью и улучшил их в бомбы. Программа минимум была уже давно перевыполнена, так что я разлегся на ветке, позволив себе передохнуть и насладиться жизнью. Что может быть лучше, чем пожирать сочащиеся кислотой куски мяса скользящих, сидя на дереве рядом с болотом? Правильно, все что угодно. Правда, я не жаловался даже на свою еду. Видимо, в какой-то момент я переступил черту, и подобная пища стала очень даже неплоха на вкус. Был, конечно, небольшой шанс, что это так реагирует мой мозг, подстраивая вкусовые рецепторы под всю эту гадость. Но это уже попахивало паранойей. Но не будут же разрабы так подставлять игроков с осколком, подобным моему, не оставляя лазейки. За трапезой мои мысли улетучились в неведомые дали. Пару раз размышления соскальзывали на тему приобретения личной капсулы. Подобный тыл мне бы пригодился. Вот только где взять деньги? Впрочем, если продать квартиру, то должно хватить. Разменять квартиру на капсулу. Куда катится этот мир? Решив не забивать голову, принялся разбирать обновки от Ритарии. Правда, ничего нового об экзоскелете не узнал. Видимых изменений тоже не было, но оно и не мудрено. Он, так сказать, в зародышевом состоянии. А вот на кое-что интересное в висящих на мне бафах наткнулся. Эссенция жизни. Эффект ослаблен на 90%. Регенерация плюс 100 хп в секунду. 2 часа 12 минут 49 секунд, 48 секунд. Твою налево! Эссенция не слетела, а я как идиот уже который час на дереве сижу и кукую. Да я ведь практически обзавелся хилом на это время и без проблем смогу добить заветный уровень. Спрыгнув с дерева, не обращая внимания на качнувшийся бар хитов, тут же взял след первой попавшейся жертвы. Уходить вглубь болот не видел смысла. Кто его знает, что меня там ждет, да еще посреди ночи. В это время суток увеличен шанс напороться на особо раскачанную тварь. Да и у многих монстров появляются бонусные бафы. Лисы, волки и очень редко медведи. Как назло, в большинстве своем попадались лишь ровесники, не давая раскрыть весь потенциал, свалившегося мне на голову счастья. Избавившись от обоих щитов, поставил упор на наращивание темпа, сам при этом особо ничем не рисковал. Игла в паре с дыханием позволяла поглощать едва ли не каждую попавшуюся мне в руку искру, что давало неплохой прирост опыта. После цатой жертвы я приловчился распознавать искру в целом теле, а не только когда хиты врага проседали в красную зону. Не прерывая кача, обедал на месте, вырывая из врагов куски и тут же отправляя их себе в рот. Опыт уверенно пёр к заветной отметке, а я потихоньку осознавал, что совсем скоро закрою очередной цикл. Только сейчас понял, что халявные очки с головой перекроют все издержки, и дальше я буду продвигаться с еще большей скоростью и без особого риска. Опьянённый эйфорией, я едва не проморгал незваного гостя. «Ниндзя не боится темноты, ниндзя не боится ходить один в лесу». Дрожь в голосе легко перебивала хруст веток под ногами никого иного, как дубля. Тот самый вор, что вытащил меня из коробки в лагере, даже уровень у него не изменился. Видимо, так и не сдал распечатку. Вот только, несмотря на знакомство, я не спешил выбегать к нему навстречу. Пусть он и спас меня, но он же и бросил во время облавы. Притаившись в кустах, решил выждать и проследить за непутевым ниндзя. Но не тут-то было. Бормочущий себе под нос дуб безошибочно пёр на меня. Совпадение я тут же отбросил. Стоило переползти в сторону, как паренек подвисал на пару секунд, после чего менял направление. Судя по всему, на мне висела метка или что-то вроде того, так что играть в кошки-мышки было бессмысленно. И я выбрался из своего убежища, но каким-то образом оказался за спиной незадачливого преследователя. Самое смешное, что дубль даже не заметил меня и продолжил идти, время от времени дергаясь в разные стороны. Впрочем, шел я точно по его следам, так что бонусы, в том числе и к маскировке, должны были иметься. Правда, моего мастерства хватило всего на пару шагов. «Здорово!» – хлопнул я его по плечу, прежде чем дуб догадался сам обернуться. «Ниндзя!» Подпрыгнув на месте, парень выставил перед собой руки на манер своих прототипов из фильмов. Словно собирался всех и вся перерубить ребром ладони. Смех, да и только, но я сдержался. Почти. «Да я вижу, что ты ниндзь!» – не удержал смешок. «По мою душу пришел. Не меняя своей могучей позы, дубль принялся разглядывать меня, видимо, не просто изучая, но и перечитывая инфу. После навернул вокруг меня пару кругов, видимо, сверяясь с невидимым для меня компасом. Будь у меня желание, можно было бы легко прикончить этого неумеху. «Ты убийца!» – не очень уверенно изрек он. Я даже немного подвис, неуверенный, что правильно расслышал. Неужели мы начали с того, чем все закончилось в прошлый раз, и меня ждет повторный допрос? Или же парень вообще не понял, кто я такой? А ведь это вполне возможно. С последней нашей встречи мой облик изменился. Вот только если он даже не в курсе, кто я такой, то как и зачем он меня ищет? Нет, но я тоже его ищу. Прощупал я почву. Отлично! Радостный дуб даже не требовал с меня честного слова. Видимо, к моей расе имеется предубеждение не только у местных, но и у игроков. «Диск у тебя?» «Что?» «А вот с этого момента подробней. Про диск он точно знать не должен». «Ты это о чем? Откуда я знаю?» Искренне удивился парень, ломая уже было выросшую пирамиду подозрений. «У меня задание на поиск ритуального диска, с помощью которого можно прервать какой-то там ритуал. Метка ведет к тебе, а больше никаких указаний нет. Так значит, это глюк, и диска у тебя нет?» Уже расстроившись, спросил Дуб. «У меня в задании ничего такого нет». Проверить описание квеста было минутным делом, так что я перечитал условия дважды и не нашел там даже намека на подобное указание. «У меня тоже раньше не было, но я нашел еще одного из наших, ищущих убийцу», принялся сбивчиво объяснять Дубль. «Оказался НПСом, хотя уверял, что игрок. Дал наводку на подозреваемого, но того в бараках не оказалось. Я тогда его в лесу искал, долго искал, но нашел. Ниндзю так легко не остановишь и не обманешь. Гнол, тот самый, который убийца, шаманил на старом месте обряда. Я его легко убил бы, но он нечестно играет. Купол защитный поставил, сквозь который я... никто не может пройти. Да еще и девчонка завывает, которую он убил». На одном дыхании вывалил он на меня кладезь информации. Причем не остановился на этом. «Ну так что, пойдешь со мной? Может, вдвоем и без диска пропустит?» «Слушай, я сейчас занят, уровень добить нужно», – честно ответил я. «Ну, пожалуйста». Больно быстро растерял ниндзя всю свою браваду и грозность. «У меня распа из-за этого висит. Да я задолбался выполнять это задание. Помоги!» «Уровень добью и пойдем. Не то чтобы мне было жалко этого плаксу, но завершить задание было бы неплохо. Немного осталось, на час-два делов. «Да за это время там неизвестно, что случится. Может, эта собака демонов призовет или еще кого прирежет. А если, не дай бог, убежит? Я его несколько дней в лесу искал. Давай, по дороге набьешь. Я как раз час сюда шел». Не знаю, подействовал ли мой грозный взгляд сквозь маску, или же ему просто стало стыдно, но Дуб тут же исправился. «Ну, может, два с половиной». Открыв карту, сверился с текущим местоположением. Порывшись в способностях картографа, отыскал особую линейку, показывающую примерный путь и затрату времени на него. Выходило около 2 часов. Это если не задерживаться. Впрочем, спешить я не собирался. Какие бы ни были барыши за это задание, они навряд ли перекроют прирост статов за закрытый цикл. Глупо рисковать, когда уже находишься на финишной прямой. Спустя 1/2 часа пути у меня сложилось стойкое впечатление, что Дубль неплохо читает следы и пытается вести меня в обход всех возможных монстров. Но еще через 15, когда тот провалился в берлогу к медведю, иллюзия развеялась. Боец из парня оказался аховый. В схватке с косолапом он пусть и не проигрывал в ноль, но недалеко ушел от этого. Без моей помощи бравого вояку наверняка загрызли бы, а ведь они были примерно одного уровня. После этого происшествия наш маленький отряд возглавил я. Дуб немного посопротивлялся, но сошлись на том, что ниндзя всегда скрытен. С этого момента путешествие стало куда продуктивней. Вот только чем дальше, тем ниже был их уровень. И даже игла с поглощением не исправляли ситуацию. До цели было рукой подать, 300 метров, а Дубль куда-то запропастился и не спешил выходить на связь. Поначалу я этому только порадовался. Но лезть в одиночку и без разведки в багрянец не хотелось. Тем более, так и не добравшись до 30 уровня. Можно было попробовать позвать ассасина, на тот случай, если он потерялся. Но быстро отказался от этой идеи. Имея маяк, тяжело потерять цель. А вот орать посреди леса и открываться потенциальному противнику – это не очень умно. Вот только, вопреки всем стараниям, видимо, у меня сегодня была ночь встреч. Так и не дойдя до цели, я поначалу разглядел следы, а после и того, кто их оставил. Гунгун, старый знакомец, тот самый шаман, что едва не прикончил меня после того, как я покинул Таргурию. Орк сидел на корточках под кустом и время от времени растирал по лицу грязь. В общем, устрашающий вид. Я, конечно, не пророк, но кажется, я знаю, кого тут поджидают. В общем, решил не расстраивать человека. «Ну что, гнида, вот и встретились!» Как можно более злобно прошипел шаман, все так же сидя в кустах, видимо, считая, что я его не вижу. «Привет, Гунгун, живот скрутило? Ты тушься поменьше, а то сейчас как кровище из ушей пойдет от натуги. Из уха!» Быстро исправился я, получив в ответ злобное рычание орка. «Улыбайся, улыбайся! Скоро от уха до уха зубоскалить будешь! Уж я тебе это обещаю!» Прошипел шаман, подавая знак своим подельникам, как он думал незаметно. Вот только моя наблюдательность была не слишком утешительным фактором на фоне загорающихся искр далеко за спинами вражины. А шаман изменился. Обзавелся новым бубном, да и крысиную голову все же раздобыл. Та свисала у него с плеча, с той стороны, где не хватало уха. Знатный шрам я ему оставил, как будто с головы кусок смахнули. Да не одним рывком, а в несколько заходов, причем очень неудачных. Хотя на деле так оно и было. Был молод и неопытен, так что орудовал грубо, пусть и намеренно. «Как видишь, и без твоей паршивой задницы справился!» Не удержался шаман от бахвальства, поймав мой взгляд, обращенный на крысиную голову. «Я так понимаю, из своей достал эту голову? Хотя какая разница? Молодец, поздравляю! Крыса очень подходит к тому куску кожи, что у тебя теперь вместо уха!» Отвечал, не особо задумываясь, стараясь оттянуть начало схватки, а сам тем временем пытался выдумать особо могучую стратегию, которая поможет пережить этот замес, и попутно выводил разные панельки перед собой. Очень пожалел в этот момент, что не оставил талант про запас. Сейчас бы экстренная продажа ликов пригодилась. А так, приходилось выкручиваться из безвыходной ситуации. Склянки с кровью и кислотой под рукой, игла на исходной, напор наготове, а я уже наполовину погрузился в боевой транс. Даже ужас откопал. Не тот, что завязан на кольцо, а уже мой родной, позволявший станить на 15 секунд всех моих безухих жертв. Но даже всего этого было мало. При самом грустном раскладе их уровень вплотную к 58-му. Иначе исчез бы штраф с ожерелья, ополовинивающий бонусы. В идеале они 50-го и без пройденной распы. Монстров с таким уровнем я убивал, вот только сражаясь с ними поодиночке. Да и не стоит сравнивать мобы с игроком. Кардинально разное поведение. Убежать? Здравая идея. Вот только меня уже взяли в кольцо. Причем одного ящера из старой компании, у кого я брал трофеи, не хватает. И что-то мне не верится, что он позабыл о месте и просто живет или играет в свое удовольствие. Дуэль? Как вариант. Вот только это разовое баловство. На первом противнике эффект неожиданности наверняка сработает, а вот дальше удивить не получится. Да и что там с откатом, я не обращал внимания. Шамана я точно завалю, но за это время подтянется остальная троица, и меня одним слаженным ударом прикончит и не один раз. Вся надежда на новый ошейник. «На своего дружка надеешься?» – по-своему истолковал мою заминку Гунгун. «Не стоит! Он уже давно на перерождении, но не переживай, ты не умрешь в ближайшее время. Для начала я твои кишки на кулак намотаю, а после тебя же жрать заставлю, а после с точки респа не выползешь, пока от всех вещичек не избавишься». «Подумаешь, кишки съем, может даже уробороса апну, а ведь это отличная идея». От улыбки, растянувшейся у меня на лице, шаман поубавил уверенности.